Исцеление 10 прокаженных. Евангелие от Луки, глава 17, стих с 11 по 19. Раз подходил Иисус Христос к одному селу. На дороге встретили его 10 прокаженных. Эти несчастные, зная, что болезнь их прилипчива, пристает ко всякому, кто только дотронется до них, не смели и подойти близко к Иисусу Христу. Они остановились вдали и громко кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас, пожалей и исцели нас!» Поглядев на них, Иисус Христос сказал им: «Ступайте, покажитесь священникам». У евреев был закон, что прокаженные, которые выздоравливали, должны были идти к священникам. Священники, осмотрев их и видя, что они здоровы, позволяли им идти домой к своему семейству. Прокаженные тотчас же пошли. Дорогой проказа сошла с их тела. Они исцелились. Один из них, видя, что исцелился, пришел назад, громко благодарил Бога, упал к ногам Иисуса и благодарил его. Это был самарянин. Тогда Иисус Христос спросил: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не догадались вернуться и поблагодарить Бога, кроме этого иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Не припомните ли вы и других больных, которых исцелил Иисус Христос? Некоторых больных исцелял прикосновением. Дотронется Иисус Христос до больного, или больной прикоснется к Иисусу Христу, и больной выздоравливает. Исцелял словом своим, скажет: «Исцелись», и болезнь оставляет человека. А то исцелял и заочно, не видя даже больного, который находился от него далеко, в другом месте. Так исцелил Иисус Христос прикосновением тещу апостола Петра, мать жены Петровой, которая была в горячке и выздоровела, лишь только Иисус Христос дотронулся до ее руки. Исцелил прокаженного, дотронувшись до него и сказав: «Хочу исцелить тебя, очистись». Женщина, которая 12 лет была больна кровотечением, исцелилась, лишь только дотронулась своей рукой до края одежды Иисусовой. Помните? Она это сделала потихоньку и очень испугалась. Когда Иисус Христос узнал о том, что она коснулась его одежды и исцелилась. Когда был в гостях у фарисея, исцелил страдавшего водяной болезнью, дотронувшись до этого больного. Помните? Фарисеи очень сердились на это, потому что Иисус Христос исцелил больного в субботу. Исцелял больных Иисус Христос одним словом своим. Расслабленному, которого, разобрав крышу, спустили с потолка на веревках к ногам Иисуса Христа, он сказал: «Встань, возьми одр твой и ступай домой». И расслабленный в ту же минуту выздоровел. Расслабленному, который был болен 38 лет и лежал при овчьей купели, Иисус Христос сказал: «Встань, возьми постель твою и ходи». И 38-летний больной выздоровел в одну минуту. В синагоге в субботу вызвал одного сухорукого на середину и велел ему протянуть свою больную руку. И рука его, которой он не владел, с этой минуты сделалась здорова, как и другая. Но Иисус Христос исцелял и таких больных, которые были в другом месте, далеко от Него, и которых Он не видел. Так Иисус Христос однажды пришел в город Кану, а в другом городе, Капернауме, у одного царедворца, был при смерти сын. Царедворец пришел из Капернаума в Кану и звал к себе Иисуса Христа. Иисус Христос сказал ему: «Ступай домой, сын твой здоров». И больной тотчас выздоровел. Иисус Христос был в Капернауме. Его просили зайти в дом одного сотника, у которого был болен слуга. Иисус Христос не пошел в дом, но сказал, что слуга будет здоров. И больной выздоровел в ту же минуту.